Глава 4. На очередной ночлег расположились в лощине, мягкой складке между пологими боками гор. По лощине протекала речушка, слабенький поток в 2 шага шириною. А вот русло его, усеянное обкатанными валунами, в 10 раз шире. Представляю, как по весне, когда тают снега по склонам, здесь ревет и пенится живая вода, и глухо, и тяжко грохают, переваливаясь в потоке, многопудовые глыбы. До нас здесь останавливалась не одна группа. Место обжитое, все оборудовано, поневоле даже чувствуешь себя встроенным в систему. Камни и ветки, к которым удобно привязывать расщалки палатки, отполированы до блеска. Обкопанные прямоугольники под палатки. На каждом солидная подушка сена, приваленного, чтобы ветер не разнес, камнями. Есть и столик, и лавки, и яма для мусора с просто-таки промышленными залежами пустых жестянок. Оборудованы очаги. Пепла в них пока что меньше, чем в Альтамире или Крестовой, но уже вполне достаточно, чтобы стать предметом обсуждения на археологическом симпозиуме 33 века. Даже хворост возле очагов лежит. Только и осталось, что разжечь костер, пристроить свои котелки на закопченной перекладинке, да заголосить под гитару. И все равно, несмотря на обжитость места, несмотря на то, что даже плесики для мытья посуды были явно выбраны и обустроены задолго до нас, ощутили мы себя, едва смерклась, маленькими людьми на большой планете. Тишина, конечно, неиссякаемая тишина, разлитая вокруг. За 2 дня, вообще-то, шума вокруг нас было немного. Но нужно было время, чтобы адаптироваться, почувствовать эту тишину. А еще просочилось сквозь городское наше отупение, огрубление нервов, ощущение леса. Леса, наполненного жизнью, не то чтобы враждебной, но совсем чуждой нам. Мы чувствовали себя пришельцами. Нет, даже не так. Не скажу правду насчет всех наших, но мне, например, показалось, что вот сейчас проступит, прояснится понимание, настоящее понимание степени нашего взаимопроникновения с природой. В городе это понимание размыто чувством массы, большой человеческой массы. А здесь сместились пропорции, и показалось, что и мы, и наши вещи, и наши дела – лишь скольжение по некой поверхности, по каким-то тропам, подсказанным инстинктами, и здравым смыслом, который, скорее всего, тоже инстинкт. Скользим по поверхности и не задеваем по-настоящему большой мир, который прекрасно обходился без нас и обойдется, едва лишь уляжет за пыль за нашими башмаками. Я знаю, что мы не пришельцы, что мы земные, здешние. Хотя бы потому, что в нашей крови воды древнего океана. И все твари небесные и земные похожи в своей первосущности на нас. И нам годится в пищу все, что летает и ходит на свете. И все же нас не было и не будет. Одних скоро, других не очень. И, возможно, что людей совсем не будет. Превратятся они в нечто вечное и совершенное, что уже смутно предчувствуется разумом. И ничто после их ухода не сломается и не всколыхнется в большом мире. Разве что будут страдать, сами того не подозревая, безработные паразиты, здорово включившие хомо в свою пищевую цепочку. Да передохнут городские голуби, безнадежно развращенные дармовой людской кормежкой. По-прежнему будут жить и сражаться за жизнь звери и птицы, будет закручиваться облачными волчками и колыхаться небесными реками подвижная воздушная оболочка. Будет дышать, сотрясаться и морщиться складчатая кожа планеты. А мы идем по своему маршруту и мним порой себя пионерами, не зная и не думая, что путь этот проложен и выверен давным-давно. И все-все открываем заново и уносим с собою, так и не сумев ни с кем за жизнь и малой долей поделиться. Наши неповторимые открытия, повторяемые всеми сменяющимися туристскими группами. Мы только проходим по маршруту, скользим по поверхности, собирая эфемерное, но единственное ценное для нас впечатление. Мы ломаем ветки и жжем костры, отбираем грибы и ягоды, спокойно и бесстрастно выставленные на показ природой, не считающей и даже не замечающей убытка. Мы помогаем или мешаем друг другу идти, и всегда мешаем природе жить своей жизнью. Мы всегда думаем о целях, хотя маршрут обязательно замкнут. Все просто. Пройдем полонинами, вскарабкаемся на перевалы, денек подурачимся у долбушевых скель и опять по горам до самого Синевира. А там, неподалеку от озера, нас будет ожидать пазик и за каких-то 3 часа докатит до турбазы, до вожделенного душа и матрацев. И будет считаться, что мы получили свою порцию туристских радостей. Отдохнет душа и тело, если повезет. А сейчас тело устало, но не настолько, чтобы уснуть и не дать душе полюбоваться хотя бы на промокашек, которые застыли в одинаковых позах и смотрят в рот Арику. А Левин даже не поет, а употребляет макароны, неизменно ввергающие меня в философское настроение. Ну вот, доел, устроился с гитарой поудобнее и покатил что-то из репертуара ленинградской скорой помощи. Нечто, кажущееся плоским после Акуджавы и Высоцкого, но тут же внезапно высверкивающее семитским трехгранником иронии, лиризма и экстатичности. Мы все слушаем, но затем, что делать? Я ухожу. Иначе до последнего левинского хрипа буду слушать и требовать еще, и обливаться невидимыми слезами над настоящей тоской и настоящим одиночеством, придуманных насквозь откровенно цитатных блатных. Слушать и с отвращением вспоминать престижные ежегодные телеконкурсы платных песен и вокруг почувствовать, что вот так, не трезвея и не обрывая цепь своих и чужих страданий, можно прокатиться сквозь годы и города и с благодарностью схлопотать кусочек свинца где-то в Джанкое. Ушел я, перебрался к Даню. Он у второго костра, разожженного чуть поодаль, рассказывал, временами чуть утрируя свой гуцульский акцент, кровавую и переполненную несправедливостями историю Верховины. Возле него сидели Пал Саныч с Зинаидой, все 3 белорусов, Горланов с Вадиком и ты со своим Женькой. Кто меня заставит честно признаться? Потому ли я перебрался в эту компанию, что не хотел расстраиваться под левинские вопли? А поет он хоть со скалы прыгай. Или захотел послушать, поскольку не очень-то знаю свой край, или все же из-за тебя? А может, просто инстинктивно не захотел выпускать из поля зрения Горланова? Кто меня заставит признаться? Да никто не заставлял и даже не обращал особого внимания. И можно было сколько угодно валяться на податливой траве и слушать о суеверных и гордых гуцулах, и при этом смотреть на тебя, твое лицо, чуть размытое потоками теплого воздуха, и одновременно краем глаза видеть Горланова и замечать совершенно явственно, на ком все чаще останавливался его взгляд. Даня рассказывал, и языки пламени маленького костра перетекали в сторожевые огни на бревенчатых вежах, вознесенных у селений продавних карпов. Качались языки пламени, качались усталые люди, падали и вновь поднимались, чтобы идти. Так шли изгнанные из придунайских степей усталые бородачи, скифы, оставленные своими царями-воеводами, которые предпочли смерть изгнанию. А потом стонала земля под копытами неистовой конницы и отходили за высокие перевалы прославяне. Даня говорил, и мы видели, как прорубали путь на просторы Мазурья и Поморья поляне и пруссы, оставив здесь о себе память, оставив свою кровь в жилах буковинцев и галичан, оставив неизбывную привычку к боевым топорам, постепенно выродившимся в барке знаменитые гусульские топорики. Даня говорил, и мы вдруг понимали тайный смысл цветов и узоров традиционного гуцульского орнамента и угадывали отголоски былых битв и былых страданий в неохватном карпатском фольклоре. Даня говорил, и казалось, в переменчивой полутьме у костра, будто царь из эпохи древности пришел к нам и рассказывает, гордясь величием своего маленького царства, и зовет кого-то разделить его трон. Я слушал Даня, но не мог смотреть только на него и на костер. Смотрел и не знал, радоваться ли, что судьба подарила мне дни, в которых неизменно будешь присутствовать ты, пока не истечет срок, или огорчаться, что встретились мы совсем не так и не тогда, как и когда следовало. Смотрел, и непомерно пустыми и совершенно безоблачными казались прошлые годы, когда я жил в уверенности, что ничего подобного никогда не происходит. Какое у тебя было лицо? как смотрели на тебя. А Женьке нравилось, что его жена производит впечатление. Производит. И ладно бы только на меня и на своего дядюшку. А то ведь и на Горланова.